Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Лёнь, ну ты там долго еще, так скоро опоздаю. Иду, лапочка. Лёня, скорее сюда! Что случилось? Господи, откуда эта гадость? Это она, это все твоя ведьма, она меня сосвету сжить хочет. Успокойся, не могла она это сделать. Лёня, я тебе говорю, она меня убьет, она своего добьется. Соседи! Тося, иди сюда, посмотри. Да что за шум у вас там такой-то? Ой, боже. А что это? Это опять Светка. Светка. В милицию надо идти. По горячим следам. Слушай, ну точно, такой на самотек-то отпускать нельзя. Ну идите в милицию, пишите заявление, ну. Хай участковый делом займется, а то, знаю, только самогонщиков наших гоняет. Идем. Идем к участковому. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Ёшкин кот. Да, дела. Дела? Да это же форменное безобразие. Вы ж примите меры, Петр Петрович. Да все хорошо, успокойся. Что ж такое? Валька! А? Беги сюда, бегом! Да бегом! Что там копошишься? Да что такое? Бегом! Что такое? Боже! Беги, милицию зови! Звони в милицию! Ну что, письмо отправили? Да, заказным, как просили, от квитанции. Угу, спасибо. Вы меня так выручили, Артём. Ого, как много у вас тут вкусного. Угощайтесь. Спасибо. Это же все не настоящее. Бутафория. Да. Ну, раз вы купили, значит, и зрителю понравится. Ну и шуточки. А какому зрителю? Да у внука моего театральная постановка в школе. Угу. Надо там пир показать на весь мир. У меня подруга в театре работает, я и позаимствовала. Понятно. Тренируйтесь на мне, как на кошках. Ну, не обижайтесь, Артемушка. Нет, ну, шутки шутками, а аппетит у меня и впрямь разыгрался. Ну, хорошо. Сейчас чайник поставлю. Буду спасать вас от голода бутербродами. А дело у вас на столе. Да, спасибо. Надо же. Так. Харьковская область, январь 1978-го. В районе поселка Безлюдовка на поле в стоге сена местный житель обнаружил труп девушки. На место прибыла следственно-оперативная группа. Дело возглавил следователь прокуратуры Павел Чугай. Я так напугалася, у меня он руки до сих пор еще трусятся. Мне ж теперь из-за жінки каждую скелу проверять придется. Сколько живу, а такого... Ну ясно, понятно. Девушку раньше точно не видели? Не, я всех наших знаю. Она из Харькова. У нас поль таких никто не носит. А свидетельница права, Павел Иванович. Девушка не отсюда. Одета простенько, но со вкусом. А я что думал, что это я ее заколол, когда в стогу там нашел. Нет, это не вы. Девушка мертва уже более суток. Помогите мне ее перетащить. Да. Разрешите, Альберт Николаевич, я предварительно одежду осмотрю. Саша, ты женской сумочки нигде не видел? Да нет, вроде. Снега по колено за ночь намело. Плохо. Долго будем личность устанавливать. Угу. Перспектива, конечно, не радует. Это ж сколько нам заявлений придется перелопатить. Может, она вообще не из Харькова? А вот и нет. Любовь Алексеевна Бражник, почтальон, город Харьков, 98-е почтовое отделение связи. Это на Холодной горе. Значит, и живет недалеко. А вот еще. Елена? Да, производство СССР, Франция. Очень сейчас модное. Практически новое. Да. И без колпачка. А он, наверное, в сумочке. Ясно. А сумочку мы не нашли. Ну, а вы что скажете, Альберт Николаевич? Повторюсь, Павел Иванович. Девушка мертва примерно в сутки двое. Возраст 18-20 лет. И убили ее не здесь. А значит, сюда ее привезли. Ловко. И в стог ее спрятали после того, как уже на ране кровь свернулась. А ранение? Затылочная кость пробита чем-то тупым, предположительно металлическим предметом. Молоток? Возможно. Саш, разыщи близких и подъезжайте в морг на опознание. Принято. Куда ты, Зина? Я с тобой. Ты меня слышишь? Прошу внимательно посмотреть и сказать, узнаете ли вы эту девушку. Это не она. Я же говорила тебе, это не она. Прекрати. Возьми себя в руки. Живая. Любочка. Она точно умерла. Мне кажется, она дышит. К сожалению. Это Люба. Мы подтверждаем. Нам нужно будет осмотреть комнату вашей дочери завтра. Делайте, что хотите. Саш, проведи. Пошли, пошли. Пошли. Теперь с тобой, Павел Иванович. Да. Значит, незадолго до смерти была интимная близость. Изнасилование? Не думаю. Характерны гематомы, частиц кожи под ногтями убитой. Такого ничего нет. Сперма соответствует второй отрицательной. Значит, убийство и интимная близость случились примерно в одно и то же время. И еще. В желудке убитой следы портвейна, спирта, коньяка и шоколада. Ага, напоил шмурдяком, чтобы быстрее косело. Шоколадка на закуску. Ладно, спасибо, Альберт Николаевич. Вот вы спрашиваете, кого я подозреваю, а кого мне подозревать? У нас же девочка совсем была, только школу закончила. А я говорю, это все из-за пенсии. Она тут 1000, а то и больше в сумке своей носила. Ваш? Толя, я не поняла, а чего это у Любы твой одеколон делает? Так это не мой. Странно. Чего он тогда у нее в трюму стоит? Я не знаю. Может, от Моли. Шутите? У девушки мужской одеколон на верхонькой коробке от Моли? Да у меня точно такой же есть. Мне он Зина подарила. Я могу показать. Любимый, поздравляю тебя с днем рождения. А имени нет. Кому написала эту открытку? Я не знаю. Она ни с кем не встречалась. Да, она только книжки читала. Вот мой одеколон. Да, день рождения у меня в июле. Странно. Саш, а когда на почте перерыв? Сейчас до двух вроде. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Так жалко Любочку, но просто в голове не укладывается. Я вас понимаю. Алевтина Ивановна, меня интересуют пенсии. Какую сумму выдали ей на руки? Хорошо. Сейчас. Ага, вот. Вот, смотрите. 1502 рубля. 12 копеек с доставкой на дом. И все это она успела раздать до последней копеечки. А кроме пенсии она еще что-то разносила? Конечно. Более десятка писем, 104 газеты, 32 журнала. Немало. Работа у нас такая. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке? Самуил Яковлевич Маршак. История почты берет свое начало с глубокой древности. В средние века самое развитое почтовое сообщение осуществлялось на территории Монгольской империи. Письмоносец считался уважаемым человеком. От него зависела скорость получения информации. Для работников почты в СССР небольшим тиражом выпускались спецавтомобили «Москвичи» и «Запорожцы». Их оснащали правым рулем, чтобы почтальон забирал корреспонденцию, не выходя из машины. Почтальон – друг всех пенсионеров. С ними он успевал перекинуться парой фраз, сообщить новости, обсудить статью, а главное – принести пенсию. Поэтому почтальон Печкин из мультфильма «Трое» из Простоквашино, несмотря на вредный характер персонажа, был любим всеми. И у всех зрителей подсознательно возникал вопрос, кто же будет доставлять пенсию самому Печкину, когда он уйдет на заслуженный отдых. Алевтина Ивановна, мне нужен список всех, кому она заходила в тот день. Адрес, фамилия, имя. Я поняла. Но только я могу написать, кому она должна была зайти. А кому Любочка успела зайти, а кому нет, это вы уж сами. Вы пишите, мы разберемся. Хорошо. Любопытно. Что именно? Последний адрес, по которому Люба принесла почту, был дом Михаила Беспалова. Свою газету «Советский спорт» он получил. А вот семья Шаповаловых, Валентина и Дмитрий, свой журнал «Работницы» не получили. Выходит, что Люба к их дому так и не дошла. Значит, что-то произошло на пути ее следования от дома Михаила Беспалова к дому Шаповаловых. А вот что именно... Это вопрос. Вопрос. Михаил Беспалов. Работаете где? Домостроительный комбинат номер 1. Водителем и начальником. А газету вы получали? Да, вот она. Понедельник с утра где были? Начальник в командировке, А я с утра рыбачить на старый Салтов мотнул. Приехал, газета лежала в ящике. Понятно. Можете быть свободны. До свидания. До свидания. В поселке недалеко от Харькова в стоге сена обнаружен труп работницы Харьковского почтового отделения Любови Бражник. Все говорит о том, что девушку убили в другом месте и тело перевезли. Сыщики выяснили, в день смерти Любовь была на работе и, как обычно, отправилась разносить почту. Последним, кто мог видеть ее живой, был житель района Холодной горы Михаил Беспалов. Но мужчина утверждает, что почтальона не видел, а принесенную ею газету достал из ящика, когда вернулся с рыбалки. Прокуратуры? Да. Травкин Петр Петрович, участковый. Следователь Павел Иванович Чугай. Буду помогать, чем смогу. Прекрасно. Вы же тут всех знаете? Да, практически. Я родился здесь, вырос, живу через улицу. Мы к Шаповалов. Вы с нами? Только что от них, оба на работе. Ой, люди, да что же это такое делается? За что это мне все? Это что такое? Кажись, у Сологубов. Ну что ты уже сделаешь? Ну, ну надо успокоиться, Катя. Да ладно я. Но собаку за что? Живая ж душа. Ну слушай. Что ну, у вас что? Опять случилось? Что случилось, что случилось? Он собака сдохла. Да какой сдохла? Ее отравили. Иди вон, полюбуйся. Помощь нужна? Нет уж, сам разберусь. Она ж поди от старости сдохла. Какая старость? Это же Светка ее отравила. Свидетели есть? Кто видел, что она отравила? Какие свидетели? Он кинула мясо с отравой через забор. Все свидетели. Убедился? Ты, Петя, поверишь только тогда, когда она меня здесь прикончит. Ладно. Поговорю сегодня со Светланой. Катя, пойдем. Давай успокаиваемся. Идем. А что это за Светлана? Это бывшая Сологуба. Сологуб? Замдиректора мясокомбината. А это его нынешняя, Катерина. Вот где мне сидят уже. Он 2 месяца как на Катьке подженился, а Светка, бывшая, теперь мстит. Ну, понятно. Бабы мужика не поделят. Да страшные. Я тут такого насмотрелся. Вот! Вот, полюбуйтесь! И кто это, по-вашему, сделал? Я в окне свет увидела. Вышла во двор, ее не было, а калитка еще открыта. Будем разбираться? А что разбираться? Что разбираться? Светка это! Принимай меры! А какие тут примешь меры? Светка клянется, что не она, а не пойман, не вор. Весело тут у вас. Это все, конечно, интересно. Нам бы поговорить с Натальей, подругой убитой. Наташка, а вы ее сейчас не застанете. Она в институте. Я передам ей, чтобы она к вам заехала. Добро. Спасибо. Всегда пожалуйста. Здравствуйте. Мне нужен следователь Чугай. Это я. Проходите, присаживайтесь. А вы подруга Любы? Наталья Симакова? Да. А давно вы с Любой дружили? Со школы вместе в инжек поступали. Только она не поступила, на следующий год готовилась. А пока на почте подрабатывала? Ну да. А вы не знаете, с кем она встречалась? Кто он? Нет, Люба не говорила. Знаю только, что старше был. Эти возьму? Люб, ну скажи, кто он? Не обижайся, но это секрет. Люба, от меня секреты? Не ожидала. Наташка, ну я тебе обязательно все расскажу, но потом. Ну, хоть намекни. Ну, он старше меня. Да ладно, взрослый мужчина? Вылитый Клэрфе. Вылитый кто? Герой одной книги, автогонщик. Ремарк знаете? «Жизнь взаймы». Да, читали? Нет. Видел в комнате вашей подруги. А у вас есть догадки, кто это может быть? Ну, по вечерам Люба дома сидела. На почте у них одни женщины. Хотя у меня есть одно подозрение, но я не уверена. Может, поделитесь, Наташа? Знаете, мне кажется, это ее очень. Симпатичный, старше, машину водит. Как не приду, все время мне подмигивал. Подмигивал, значит. А вы спросите, когда у него день рождения. Люба аванс получила, и мы поехали на рынок за подарком. И что купили? Ему одеколон «Консул», а себе Люба купила помаду «Елена». Красная такая, в черном корпусе. Да, сейчас самая модная. Спасибо большое. Если еще что-то вспомните, позвоните по этому номеру. До свидания. До свидания. Нет, я думаю, Наталья не ошибалась. Убитая Люба и отчим были любовниками. Иначе зачем из этого делать тайну? Ну да. И подарок купила еще за полгода до дня рождения. Может, она к 23 февраля готовилась? Ох, и тщательно же она готовилась. Ну скажите, зачем ему еще один такой же одеколон? Еще один? Ну, про запас. Оригинально. Да вы что? Чтобы я Любу? Да я ее вот с таких знаю. Сколько с Зиной вы живете вместе? 7 лет. Как пришел ей он крышу чинить, так и познакомились. Да я ее год добивался. Да я тут каждый наличник, каждую дверцу своими руками. Он на кухне все табуретки, все ж мои. В понедельник утром где вы были? Дома он был. С утра на рынок ходил. Да, костей взял на борщ, мясо, картошки. Все по списку. Почему вы спрашиваете? Это вы намекаете, что это он, Любочку? Вопросы тут я задаю. Да вы хоть понимаете, как Толик нервничал? Это же он вечером к участковому пошел. Все, не переживай, Зиночка. Тебе нельзя волноваться. Какая у вас группа крови, Анатолий? Первая, положительная. Павел Иванович, там Шаповалова уже дома. А, иду сейчас. Ладно, граждане. У меня пока все. До свидания. Проходите. Угу. Вы извините, у нас тут еще ремонт. Мне вас даже посадить негде. Ничего, мы стоим. Лучше скажите, вы в понедельник утром были дома? Мы рано ушли. Мы на турбатами с мужем работаем. Я зав столовой, а он ИТР. Ну, сами знаете, что может быть за опоздание. Значит, что утро почтальона Любовой не видели? Не видели. И журнал не получили. Вы меня извините, но мы торопимся на день рождения. Что-то еще хотели узнать? На день рождения к кому? К соседу, к нашему, к Мишке. А что? Ну так, ничего, Павел Иванович. Вы советский спорт выписываете? Да нет, просто вот сосед, к которому идем, он нам для ремонта это отдал. Угу. Странно. Смотрите, все газеты одинаково порваны. Да тут ничего странного нет. У него просто ящик погнулся. И когда газеты достаешь, страницы рвутся. Угу. Валь! Валюш! Добрый день. Здравствуйте. Дмитрий, мой муж. Это по поводу почтальонши. А, да, это ужасно. А, Валь, там на улице цемент с машиной продают. Будем брать? Да нет, мы же брали недавно 5 мешков. Спроси у Мишки, может, ему надо. Да он еще понедельник 3 мешка взял. Соня, что там? Извините, я сейчас... Павел Иванович, странно, он же сказал, на рыбалке был. Да. Значит так, сходи к машине со стройматериалами, Я узнаю, во сколько Михаил покупал у них цемент. Понедельник во сколько тут были? С самого утра. Мы к 12 уже закруглялись. А вот тот двор цемент отгружали? Отгружали. Во сколько? Дай бог памяти. О, командир, время не подскажешь? 5:50. Возьми цемент, хороший. Так а какой марки? 500-я. Ладно. Возьму 3 мешка. Хорошо. Давай тачку. Ясно. Спасибо. Да не за что. Что-то выяснил? Соврал нам Михаил. Не было его с утра на рыбалке. 5:50 продает цемент, я его видел. Ну что ж, наведаемся к имениннику. Я же сказал, в понедельник утром поехал на рыбалку. А у нас другие сведения. А вы не могли бы принести тот экземплярчик советского спорта, что понедельник получили? Да, пожалуйста. А. Павел Иванович, а зачем вам? Сейчас увидишь. Держите. Как новенькая. А это зачем? А вот за этим. Видите эту полосочку? Ваш ящик рвет газеты. Ушиповал их, все ваши газеты были точно так же порваны. Чему вы клоните? Этот номер был без единой царапины. Вы не доставали его из ящика, потому что Люба его туда не кидала, а отдала его прямо вам в руки. Да что вы мне голову морочите? Я просто аккуратно достал его. Не доставали вы газету из ящика, как и не были на рыбалке. В понедельник утром вас видел продавец цемента. Что вы на это скажете? Почему я должен что-то на это говорить? Какая у вас группа крови? 2-я отрицательная. А какое это имеет значение? А такое, что на этом основании я имею полное право вас задержать. Собирайтесь. Вероятнее всего, тот, с кем у Любы была интимная близость, есть убийца. А судя по анализам, именно Михаил был с ней незадолго до убийства. Ну, допустим, а мотив? Судя по выводам судебно-медицинской экспертизы, скорее всего, у них все было по согласию. Согласно тем же анализам, у нее в желудке обнаружили алкоголь. Предполагаю, что он ее споил и воспользовался беззащитной девушкой. Рассматривается как изнасилование. А когда она пришла в себя, то пригрозила, что этого так не оставит. Вот он ее и убил. Но подождите, по-моему, она была в него влюблена. Она сравнивала его с героем романа, а у героев там отнюдь не платонические отношения. Вот-вот. Она нарисовала себе идеал, а он ее очень быстро спустил на землю. К тому же есть протокол обыска дома. Как дела, Паша? Ай, никак. Ни следов крови, ни орудия убийства. Я думаю, что он успел от всего избавиться. У вас как? Прекрасно. В холодильнике водка, портвейн и полшоколадки. Во как. Те же продукты, что и в желудке убиты. Отлично, Игорь Ильич. О, Сокол. Ну что, осмотрел гараж? Осмотрел. Машина давно не эксплуатировалась. Карбюратор снят, антифриз слит. Вся зачехлена, он ее законсервировал на зиму. А на чем же он вывез убитую? Я думаю, на служебной машине. Он же возит какого-то начальника. Я звонил на работу, но в этот день он машину не брал. Ладно, выясним. С Любой у нас все было по согласию. Что ж вы нам соврали? Да потому что тем утром она была у меня. Потому что ее убили. Я испугался, что на меня все повесят. Любаш, ну останься. Не могу, у меня работы куча. А, работа. Угу. К Шаповаловым нужно журнал отнести, потом еще на почту вернуться. Вечером загляну. Пока. Никуда я тебя не отпущу. Все, ты моя пленница теперь. Миша, я сейчас закричу. Кричи, не кричи, тебя все равно никто не услышит. Миша, дурак. Так мне на работу надо. На работу. Очень по-мужски. Вашу любовницу убили, а вы следствие врете. Во сколько она от вас ушла? Где-то в половине десятого. Больше я Любу не видел. Значит, вечером она у вас не появилась, и вы даже не забеспокоились, почему ее нет? Да поймите, я не придал этому значения. Подумал, может быть, устала. Она же целый день на ногах. Уведи его, Саша. Сонечка, подожди, детка, подожди. Сонечка, а где ты взяла эту сумку? Дома нашла. А можно я посмотрю? Детка, подожди меня, пожалуйста, здесь, хорошо? Ты вот здесь постой, только никуда не уходи, договорились? Да. Стой, я сейчас, подожди. Алло, товарищ Угай, это начальник почты, Алевтина Ивановна. Ага, да, я понял. Вы уверены? Абсолютно. Приезжайте скорее. Хорошо, спасибо. Поехали на Холодную гору. Начальник почты нашла сумку убитой. А вы мама девочки? Я тетя, Светлана Ивановна. Родители скоро будут, я им уже позвонила. Понятно. Я эту сумку сразу узнала. Вы вот там посмотрите. Мне кажется, это кровь. Да, я тоже так думаю. А это след от помады. Сонечка, покажи еще раз, где ты нашла эту сумочку? Вот там возле забора? Ну, хватит. Она вам уже третий раз показывает, где сумку нашла. Холод на улице, а вы ребенка морозите. Мы работаем. Если Соню схватит бронхит, вы виноваты будете. Я так понимаю, вы та самая жена Сологуба. Значит так, если Сонечка вам понадобится, позовите. Идем, девочка моя. Светлана Ивановна, у меня вообще-то к вам отдельный разговор будет. Я же правильно понял, это та Светлана? Да-да-да, это та, которая катки пакости любит. Так, я не поняла, что здесь происходит вообще? Игорь Ильич. Дима, заезжай! Есть вероятность, что на этой машине перевозили тело Любы. Тогда я с багажника и начну. Ага. Вы мне можете объяснить, что вообще здесь творится вообще? Следователь прокуратуры, Чугай Павел Иванович. Так в чем дело-то? Откройте, пожалуйста, багажник, мне надо его осмотреть. Ну, пожалуйста. Ну что, Павел Иванович, с уверенностью могу сказать, это кровь. Да ты, наверное, попала, когда я мясо перевозил. Когда перевозили? Во сколько? Откуда? Смотрите, что я нашел. Это что такое? Кровь, Павел Иванович. Так это ж свиная. На колбасу, на кровянку. Помните, я рассказывал вам про надписи во дворе Сологуба? Так. Так они живут вот через забор. Там, где Соня сумку нашла. Угу. Павел Иванович, смотрите, что я нашел на заднем дворе. Опа. Ну точно. Сегодня Бог шельм уметит. А в гараже столярная рама имеется. Что, Дима, гробик на ней делал? Да какой гробик? На что прицепились? У вас во дворе нашли сумку убитой со следами крови. Какую сумку? Что вы несете? Да вот эту. Слушай, Дим, точно, Любка с ней ходила. В поселке недалеко от Харькова в стоге сена обнаружен труп работницы Харьковского почтового отделения Любови Бражник. Все говорит о том, что девушку убили в другом месте и тело перевезли. Выяснилось, почтальон тайно встречалась с жителем района Холодная гора Михаилом Беспаловым. В день смерти Любови у них была интимная близость. Позже Бражник ушла разносить почту по привычному маршруту. Следующими, к кому отправилась девушка, были соседи Михаила, Дмитрий и Валентина Шаповаловы. Во дворе Шаповаловых сыщики находят рабочую сумку убитой, а в багажнике их автомобиля следы крови. Вот именно. Так что собирайтесь и поедете с нами. И ваша сестра тоже. А Соня? На кого я ее ставлю? Она свидетель. Берите с собой. Так она ребенок совсем. Ну что вы? Она свидетель. Собирайтесь. Экспертиза показала, кровь, найденная на сумочке, принадлежит Любе Бражник. А это значит, что убили ее во дворе Шаповаловых. Это потому, что сумку нашли на их территории? И кто же убийца, по-вашему? Слушайте, ну это очевидно, Светлана. Светлана, сестра Шаповалова. Да. Ну что ж, попробуйте меня убедить. Да легко, смотрите. Светлана первая жена Сологуба, соседа Шаповаловых. Так. И, скорее всего, это она вредила новой жене Катерине. Люба, вероятнее всего, увидела, как Светлана готовит какую-то новую пакость и поплатилась за это. И как же Светлана избавилась от тела? На машине брата. В багажнике машины обнаружили следы крови. Обнаружили? Но не человеческой, а свиной. Посмотрите результаты экспертизы. Зачем мне убивать Любу? Может, она стала свидетельницей, как вы Катерине не даете жить. Мужа хотели вернуть. Это кто вам такое в голову вбил? Я перекрестилась, когда с этим жлобом развелась. Да и не было меня в понедельник у брата. Ну и на работе вас тоже не было? Я проверял. Приболела. Дома лежала. Ну, конечно. У вас нет ни больничного, ни свидетелей. Так что давайте, Светлана Ивановна, пишите признание. Ага. В чем мне признаваться? Я ничего не делала. Да, Чугай слушает. Что? В доме Сологубовых пожар. Да, сейчас выезжаю. По вашей логике, это тоже я сделала? Проверим. На выход. Здравствуйте. Я не опоздал? Нет, мы еще не заходили во двор. Но Сологуб точно погиб. Задохнулся угарным газом. Жена чудом спаслась. Уцелели сарай и гараж. Следователь прокуратуры Чугай Павел Иванович, вы можете назвать причину пожара? Да поджог. Как пить дать? На тот угол вылили не меньше канистра бензина. Понял. Спасибо. Пойдем. Где мой муж? Почему вы молчите? Леня! Думаете, поджог связан с убийством почтальонши? Я, если честно, уже не знаю, что думать. А вот вам еще для размышления. Ух ты. Колпачок от помады Елена? Так точно. А отпечатки снять сможем? Ничего не обещаю, но постараюсь. Игорь Ильич! Да! Тут молоток какой-то. Неси его сюда. Вот. Крыльцо обгорело и обвалилось. Я под кирпичами нашел. Ну-ка. Осторожно. Возможно, это и есть орудие убийства. Покажем Альберту Николаевичу, пусть он проверяет. Ага. Ну, Артём, как продвигается дело? Да, сейчас. Тут очень интересные детали. Вот, смотрите. Криминалисту удалось снять отпечатки пальцев с колпачка помады Елена. Угу. Они принадлежали убитой. А вы помните, что когда нашли тело убитой, то в ее кармане помада была без колпачка? Угу. Ну, интересно. Но это же не вся информация. Нет, не вся. Молоток, найденный во дворе, оказался орудием убийства. Угу. На нем присутствовали следы мыльного раствора. Его явно пытались отмыть. Угу. Боек молотка и форма раны убитой полностью совпали. Странно. А какое отношение убитая почтальон имела к Сологубам? Что их связывало? Не знаю, но судмедэксперт обнаружил в желудке покойного Сологуба то же, что и у Любы. Коньяк, спирт, портвейн и шоколад. Только в отличие от Любы, у него была еще лошадиная доза снотворного. Значит так, ребята, я долго думал, и вот что у меня вышло. Такая пропорция спирта, коньяка, портвейна и шоколада встречается в конфетах «Медный всадник». «Медный всадник» – что-то знакомое. Где же его видел? После войны по репарации из Германии в СССР поступило оборудование с немецких кондитерских предприятий. Это позволило в кратчайшие сроки наладить выпуск шоколадных изделий. Внушительному росту кондитерского производства страны способствовала внешняя политика Советского Союза. Фабрики бесперебойно снабжались какао-бобами с далеких африканских просторов. С 1938 года в Ленинграде функционировала кондитерская фабрика имени Крупской. Здесь не переставали работать даже в блокаду. Одной из визитных карточек фабрики стали конфеты с крепким ликером «Медный всадник». Их стали выпускать в начале 50-х. Они завоевали огромную популярность у потребителей. Глазированный шоколадом сахарный корпус конфеты заполняла смесь из портвейна, коньяка и спирта. При надкусывании шоколадный корпус проваливался, в рот вливался крепкий ароматный ликер. Конфеты были настоящим дефицитом. Легенда гласит, что изготавливались они вручную и в связи с хрупкостью транспортировались в фанерных ящиках. Блин, эти убей, не помню. Ладно, что получается? Сологуб и Люба ели одни и те же конфеты? А что это нам дает? Вот именно. Не могли купить их в одном магазине, делов-то. Да если бы. Эти конфетки дефицитные. Ты их днем с огнем не найдешь. Вспомнил. Точно. Я видел эти конфеты на почте. Целую коробку. Так. Я на почту. Ну, вот коробочка. Только мы уже все съели. Вкусные были, извините. А можно? Да, конечно. А кто принес конфеты? Люба. Земля и пухом. Ну, тетка на кондитерской фабрике работает. Целую посылку ей прислала. Вот Люба нас и побаловала. Понятно. Вы заходите. Сестра как раз прислала 10 коробок. Одна осталась, в кладовке лежит. Хотите, принесу? Да, принесите. Саша, узнал, что там по жене Сологуба? Состояние стабильное. Завтра попишут. Хорошо. Вы извините, но я конфет не нашла. Может, Люба их взяла? Нет, Люба не могла. 2 дня назад там точно были, я видела. Может, муж взял? А, кстати, а где сейчас Анатолий? Он поехал мать проведать. Давно? Да нет, прям перед вами. На автостанцию поехал. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте. А вы тут как? А что твои вещи оставляете? Какие? А вот эти. Ваш чемоданчик. Не мой. Ага. Не ваш, значит? Нет. Ничего себе. Ну, мы сейчас пальчики снимем. Вы же не против? Пройдемте с нами. В портфеле Анатолия Ткачука обнаружили 25 тысяч рублей и 7 пар золотых часов стоимостью 3 тысячи рублей. Это он так маму проведывал? Да, это еще не все. На его куртке также обнаружили еле заметное пятно крови. Группа резус, третья положительная. Как у Любы. У вас на куртке обнаружена кровь вашей падчерицы. За что вы убили ее? Я не убивал Любашу. Я вам сейчас все расскажу. Внимательно слушаем. 3 месяца назад я ставил новые окна в доме Сологуба. И там познакомился с Катей. У вас с ней что-то было? Да. И с этого момента все и началось. Не понял. А муж? Они же недавно поженились. Муж. Да она в нем разочаровалась. Сологуб, конечно, красиво ухаживал. Даже лон у меня с неба обещал. Жматяра. Ой, над каждой копейкой трясется. Он что, их в бочке солит, что ли? Все копит, копит. А себе он часы покупает, а я у него еле шубу выпросила. Да ты у меня и без всякой шубы, красавица! Слушай, Толик. Что? А я знаю, как нам счастливыми стать. У него ведь столько денег, нам до конца жизни хватит. Катя придумала план. Поджигаем дом. Перед этим она выносит деньги и драгоценности. И передает мне. Муж сгорает в пожаре. И никаких проблем, да? Нет, не так. А как? Только поджечь дом. А муж должен был подумать, что деньги и драгоценности сгорели в доме. Ну, Катя бы потом с ним развелась, и мы бы уехали. По-вашему, Сологуб был таким наивным? Да Катя хотела все спихнуть на Светлану. Этот гробик с куклой, эти надписи кровью. Это же все Катя придумала. То есть вся эта бутафория ее рук дело? И собаку свою отравила? Катя себя выгораживала. А про поджог дома все бы точно на Светку подумали. Так, давайте ближе к делу. Почему вы убили Любу? Да не убивал я Любу, я же вам говорю. Катюша. Катенька. Что ты творишь? Успокойся. Да я же весь говорю, ты что не видишь? Все будет кончено. Поскорее бы. Значит так, я скормлю Сологубу конфеты со снотворным. Он сладкое любит, съест все. Ты бензин взял? Да целую канистру, как договаривались. Поджигать будем вечером, 8:00. Хорошо, я понял. Дядя Толя, вы что, с ней любовники? Как вам не стыдно? Люба, Люба, я тебе сейчас все объясню. Ты только маме не говори, а? А я все слышала. И про снотворный, и про поджог. Давай, давай мы тебе денег дадим. 500 рублей, а, Люба? Да никаких денег я не возьму и даже не предлагайте. Ты и ты, вы оба преступники. Ты что наделала, Любочка? А чего она орет? Господи. Любочка. Я не хочу. Дай сумку. Да зачем тебе сумка? Иди сюда. Люба. Любочка. 54-я. Любаша. К Шаповаловым шла. Хорошо. Хорошо. Люба. Ладно. Ты куда? Будем считать доставкой на дом. Понятно. Препятствия вы устранили, а осталось дело за малым. Усыпить Сологуба и поджечь дом. Да. А немного? Ничего, крепче спать будет. А если он того? Толя, хватит ныть. Назад дороги нет. Ну, Толечка. Ну, не переживай, все будет хорошо. Он эти конфеты все съест, он их очень любит. Давай заворачивай быстрее. Ясно. Конфеты – дело рук Катерины. А дом? Вы подожгли? Я. Но я не думал, что с Сологубом так получится. Как с Катериной вы договаривались действовать дальше? Встречаемся сегодня в 8 вечера на Свердлова в сквере. Артем, вам только остается произнести «бедный Юрик». Так вот, что вы имели в виду, когда сказали «бутафория». Все угрозы Катерине – это дело ее рук. Да уж, барышне не откажешь в изобретательности. Ресторан отмечать. Боюсь, Катерина Ивановна, вам нечего праздновать. Ты скотина, ты тварь такая, прижатель! Успокойтесь! Надеюсь, ты сдохнешь в тюрьме. Успокойтесь, гражданка Сологуб! Прошу, Анатолий. Странно, что все-таки толкнуло Катерину на убийство? Только ли жадность мужа? Думаю, виной всему была роковая страсть. К Анатолию? Увы, к деньгам. Любовник ей нужен был только как исполнитель. Анатолий после выхода из тюрьмы долго не мог устроиться на работу. Странно, он же был первоклассным столяром. Да. И его с руками и ногами потом приняли в похоронную контору. И по иронии судьбы он работал гробовщиком. А судьба Катерины сложилась трагичнее. Да, я успел прочитать, она отбывала наказание в Черниговской колонии. Да, в первые годы стала фавориткой заместителя начальника колонии. Жила не в общем бараке. Но спустя 3 года ее перевели обратно. И вскоре она заболела воспалением легких и умерла.